Пришли товарищи Авдеева, Панов и Серегин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них. — Ты, Петр, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов. Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову. — Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную, ширококостую руку. Авдеев как будто очнулся. — А, Антоныч пришел. — Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серегин напишет. — Серегин, — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серегина. — Напишешь? — Так вот отпиши. Сын, мол, ваш Петруха, долго жить приказал. Завистовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай, живет. Дай Бог ему, я рад. Так пропиши. Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова. — Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он. Панов покачал головой и не отвечал. — Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев. — В сумке была то-то. — Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду, — сказал Авдеев. В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата. — Что, брат, плохо? — сказал он. Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову, — свечку дай, помирать буду. Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и 5 минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился. Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом. 23 ноября 2 роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно отковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время 2-я рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранено 2 рядовых. И убит 1. Горцы же потеряли около 100 человек убитыми и ранеными.